Начало четвертой дорожки 14-й кассеты. Для определения степени близости возможности к действительности используется шкала вероятности А от 0 до 1 или в процентах до 100%. Вероятность выживания отдельной особи для млекопитающих и птиц примерно 0,33 или 33%. Известно также, что взаимодействие канцероген-вирус-клетка способна порождать злокачественную опухоль с вероятностью равной 0,9, то есть 90%. Следует отметить, что возможность или вероятность не всегда можно выразить численно с абсолютной точностью. В приведенных и аналогичных фактах нередко применяют слово «примерно». Во многих случаях для практики вообще не требуется это иметь, и тогда применяется выражение типа «малая вероятность», «большая вероятность», «менее», «более вероятно», «равновероятно». Границы шкалы вероятности, то есть точки от 0 до 1, являются моментами, с достижением которых возможность перестает быть таковой, превращаясь в одном случае в невозможность, в другом – в действительность. Не всякая возможность обязательно осуществляется, но любая возможность содержит в себе определенную степень необходимости – и вследствие этого определенный шанс стать действительностью. Вероятность есть степень необходимого возможным. Возможность с большим основанием имеет, соответственно, и большую вероятность осуществления. Опора на понятие вероятности придает понятию возможности более конкретный операциональный характер и повышает его познавательное и практическое значение. Для механистического детерминизма процесс изменения и развития выступает как реализация одной единственной возможности, определяемой к существованию закономерностями механического движения. В этой концепции все будущие состояния однозначно предопределены. Все возможное одновременно является и необходимым, подлежащим реализации в действительности. Место альтернативным или нереализуемым возможностям в этой концепции не остается. Процесс изменения развития имеет однозначно предопределенный фатальный характер. Возможность и действительность в механистическом детерминизме оказываются как бы тождественными. В диалектическом детерминизме развитие понимается прежде всего как последовательность определенным образом упорядоченных необратимых качественных изменений. Каждая качественная новая стадия в развитии характеризуется действием новых качественно-специфических закономерностей. А если это так, то на каждом ключевом этапе развития и эволюции материальных систем возникают и новые возможности, определяемые к существованию возникновением новых закономерностей, и дальнейшее развитие идет по пути реализации новых возможностей, возникающих в ходе превращения старых возможностей в новую действительность. Поскольку развитие осуществляется через столкновение противоположных тенденций, на каждом конкретном этапе развития существует целый спектр возможностей, из которых не все превращаются в действительность. Реализуются только те возможности, для осуществления которых складываются необходимые и достаточные внутренние и внешние условия, а последнее всегда включает в себя элемент случайности. Поэтому развитие не имеет однозначно определенного фатального характера. Иллюзия однозначной предопределенности и фатальности возникает только при рассмотрении прошлого, где порядок событий остается неизменным. Будущее же в силу многообразия возможностей и условий их реализации всегда имеет вероятный характер. Диалектическое понимание взаимосвязи возможности и действительности имеет большое значение для познавательной и практической деятельности человека. Познание отражается не только действительность, но и те возможности, которые в ней коренятся. Именно знание возможностей и условий их реализации придает человеческому познанию предсказательный, прогностический характер, что в свою очередь позволяет науке опережать практику и объяснять целеполагающий характер человеческой деятельности. Мера познания объективных возможностей и условий их реализации прямо пропорциональна мере познания объективных законов действительности, ибо только в отношении к законам можно выявлять объективные тенденции развития материальных систем. Сама практическая деятельность человека, направленная на преобразование действительности, может базироваться лишь на знании и правильной оценке возможностей, тенденции развития и изменения материальных систем. Ведь человек может достигать поставленных перед собой целей, только соразмеряя их с объективными возможностями и создавая в ходе практической деятельности такую совокупность условий, при которой реализуются желательные возможности. Известный афоризм гласит: «Политика есть искусство возможного». Секрет этого искусства и заключается в умении путем целенаправленной деятельности создать такие условия, в которых нежелательные возможности теряли бы свой реальный характер и не могли превращаться в действительность. А желательные возможности приобретали бы реальный характер и превращались в действительность. Параграф 7. Свобода и необходимость. Свобода и ответственность. Упрощенческое материалистическое понимание свободы воли человека, связывающее его только с необходимостью, даже познанной, фактически лишает человека этой свободы. Французский философ Гольбах отмечал: «Во всех своих поступках человек подчиняется необходимости, его свобода воли есть химера». Здравый смысл, М. 1941, страница 60. По Бюхнеру свобода – это свобода человека со связанными руками, свобода птицы в клетке. Действительно, если все однозначно необходимо, если нет случайности, возможностей, если человек действует как автомат, то не остается места для свободы. Даже если человек познает необходимость чего-либо, то это познание тоже не меняет положение. Преступник, находящийся в тюрьме и познавший эту необходимость, не становится от этого свободным. Имеется и другая трактовка свободы, противоположная первой. Свобода, считают, это возможность поступать так, как хочется. Свобода – это свобода воли. Воля по своей сущности всегда свободная воля. Философский словарь. Перевод с немецкого, редактор Шмидт, страница 523. Екатерина Великая говорила: «Свобода – это когда никто не может меня заставить делать то, чего я не хочу». В ее устах это звучит привлекательно. Она уловила противоположной свободе не столько необходимости, с ней-то справиться легче, сколько принуждению. Но как быть с абсолютной свободой, провозглашаемой некоторыми теоретиками-философами? Наличие такой свободы сомнительно. В одной французской легенде рассказывается о суде над человеком, который, размахивая руками, нечаянно разбил нос другому человеку. Обвиняемый оправдывался тем, что его никто не может лишить свободы размахивать своими собственными руками. Судебное решение по этому поводу гласило: «Обвиняемый виновен, так как свобода размахивать руками одного человека кончается там, где начинается нос другого человека». Свобода, как видим, может и не знать грани, отделяющие от ошибочных, а то и явно преступных действий человека. Свобода нередко вступает в конфликт с элементарными нормами жизни. Димитров в свое время заявлял: «Фашизм и правовая система – две вещи совершенно несовместимые. Фашизм – это по существу произвол банды крупного капитала. Это режим правящей уголовщины. Свобода и произвол для правящей уголовщины – это свобода. Для народа – произвол, террор». Только что приведенная французская легенда демонстрирует элементарное явление. Нет абсолютной свободы. Свобода всегда относительна, и не только ввиду имеющихся тех или иных рамок для своего осуществления. Она, как и в примере с фашизмом, имеет одну оценку в одной системе отсчета и другую оценку – в другой системе отсчета. Представим, что индивид достиг максимальной или абсолютной свободы в мире. Став таким свободным, человек начинает понимать, что его свобода вернулась беспредельным одиночеством. «Бегство от свободы», так называется книга американского философа Фрома, название хорошо передает настроение такого человека. А зачем мне такая свобода? Устранив все формы зависимости, индивид в конце концов остается наедине со своей индивидуальной самостью. Исчезает природа, общество. Исчезают многочисленные узы, которые, хотя и ограничивали свободу человека, но зато делали его близким определенному кругу людей, связывали его с определенными вещами. Человек свободен, это значит, он одинок. В «Братьях Карамазовых» Достоевский словами великого инквизитора подчеркнул важную мысль. «Ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы, а потому нет заботы беспредельнее и мучительнее для человека, как оставшись свободным, сыскать поскорее того, перед кем преклониться». Собрание сочинения в 10 томах, том 9, М. 1958, страница 319. Одной из наиболее разработанных концепций свободы является экзистенциальная концепция Бердяева. Смотри его работы «Философия свободы», «Философия свободного духа», «Дух и реальность», «О рабстве и свободе человека», «Царство духа и царство кесаря» и другие. Он считает, что связь свободы с природной или социальной необходимостью лишает подлинную свободу всякого смысла. Материальный мир причинен, принудителен, а подлинная свобода безосновна. Свобода не есть только выбор возможности. Такой выбор тоже принудителен. Свобода есть творчество, созидание ранее небывшего. Определение свободы как выбора есть еще формальное определение свободы. Это лишь один из моментов свободы. Настоящая свобода обнаруживается не тогда, когда человек должен выбирать, а тогда, когда он сделал выбор. Тут мы приходим к новому определению свободы, свободы реальной. Свобода есть внутренняя творческая энергия человека. Через свободу человек может творить совершенно новую жизнь общества и мира. Но было бы ошибкой при этом понимать свободу как внутреннюю причинность. Свобода находится вне причинных отношений. Причинные отношения находятся в объектированном мире феноменов. Свобода же есть прорыв в этом мире. «Царство духа и царство кесаря», М. 1995, страница 325. «Творчество, — пишет он, — не есть только придание более совершенной формы этому миру, оно есть также освобождение от тяжести и рабства этого мира. Творчество не может быть лишь творчеством из ничего, оно предполагает материал мира. Но в творчестве есть элемент из ничего, то есть из свободы иного мира». Это значит, что самое главное и самое таинственное, самое творчески новое идет не от мира, а от духа. «Царство духа и царство кесаря», М. 1995, страница 248. Творческий акт человека не есть только перегруппировка и перераспределение материи мира, и не только есть только эманация, истечение прямоматерии мира, не есть также лишь оформление материи в смысле налагания на нее идеальных форм. В творческий акт человека, указывает Бердяев, приносится новое, небывшее, не заключенное в данном мире, прорывающееся из иного плана мира, не из вечно данных идеальных форм, а из свободы, не из темной свободы, а из просветительной свободы. Свобода неотрывна от творчества, лишь свободный творит. Свобода и творчество говорят о том, что человек не только природное существо, но и сверхприродное. А это значит, что человек не только физическое существо, но и не только психическое существо в природном смысле слова. Человек свободный, сверхприродный дух, микрокосм. Свобода есть мощь творить из ничего, мощь духа творить не из природного мира, а из себя. Свобода в положительном своем выражении и утверждении и есть творчество. «Философия свободы. Смысл творчества», М. 1989, страница 370. В концепции свободы Бердяева ценным является обоснование того, что подлинная, действительная свобода есть прежде всего творчество. И какой бы момент свободы мы ни имели бы в виду, выбрали возможности в материальном мире или создания новой ситуации. Везде мы обнаруживаем творчество человека. И все-таки, как бы ни импонировал нам общий пафос его концепции, мы не можем согласиться с его устранением детерминизма. В детерминистской философии свобода понимается как способность человека действовать в соответствии со своими интересами и целями, опираясь на познание объективной необходимости. Антонимом термина «свобода» в таком случае выступает принуждение, то есть действие человека под влиянием каких-либо внешних сил, вопреки своим внутренним убеждениям, целям и интересам. Это противопоставление свободы принуждению принципиально важно, поскольку принуждение не тождественно необходимости. На этот момент обращал внимание Спиноза. «Вы полагаете, — писал он своему оппоненту, — никакого различия между необходимостью принуждением или насилием. Стремление человека жить, любить и тому подобное отнюдь не вынуждено у него силой, и однако оно необходимо». Избранное произведение в двух томах. М. 1957, том 2, страница 584-585. «Я называю свободной такую вещь, которая существует и действует из одной только необходимости своей природы. Принужденным же я называю то, что чем-нибудь другим детерминируется к существованию и к действованию тем или другим определенным образом». Там же страница 591. То, что свобода и необходимость не являются антиподами, предполагает признание возможности существования свободы без отказа от необходимости. Человеческий опыт и наука показывают, что даже самые, на первый взгляд, иррациональные поступки человека всегда обусловлены внутренним миром человека или внешними обстоятельствами. Абсолютная свобода воли – это абстракция от реального процесса формирования волевого акта человека. Безусловно, волевое решение человека, связанное с выбором целей и мотивом деятельности, определяется в основном его внутренним миром, миром его сознания. Но ведь этот внутренний мир человека или мир сознания не противостоит внешнему миру, а является в конечном счете отражением этого внешнего объективного мира. И диалектическая взаимообусловленность событий в этом внутреннем мире является отражением диалектической взаимообусловленности явлений в мире внешнем. Объективная детерминация явлений в мире, объективная и естественная необходимость отражается в мире сознания в виде логической и психологической необходимости, связывающей человеческие идеи, познавательные образы, понятия и представления. Более того, сами цели человеческой деятельности, лежащие в основе свободного выбора линии поведения человеком, определяются его интересами, возникающими в ходе его практической деятельности, в которой субъективная диалектика его сознания формируется и развивается под влиянием объективной диалектики. Реальное свободное действие человека выступает прежде всего как выбор альтернативных линий поведения. Свобода есть там, где есть выбор. Выбор целей деятельности, выбор средств, ведущих к достижению целей, выбор поступков в определенной жизненной ситуации и так далее. Объективным основанием ситуации выбора является объективное существование спектра возможностей, определяемых действием объективных законов и многообразием условий, в которых эти законы реализуют свое действие, в результате чего возможность переходит в действительность. В объективном мире реализации каждого события предшествует возникновению целого спектра возможностей. В конечном счете реализацию в действительности получает только одна из них, а именно та, для осуществления которой частично необходимо, а частично случайно складываются необходимые условия. В природе реальной ситуации выбора не возникает. Реализуется та возможность, которая должна реализовываться в существующих объективных условиях. С возникновением человека, наделенного сознанием, ситуация меняется. Познавая законы природы и общества, человек становится способным выделять и различные возможности. Он может сознательно влиять и на создание тех условий, при которых может реализовываться та или иная возможность. Соответственно, перед ним встает и проблема выбора. Какая возможность должна быть реализована посредством его деятельности? Из этого видно, что ситуация выбора может иметь объяснение только при наличии объективной регулярной обусловленности событий и явлений. Ведь основанием для ситуации выбора является существование объективного спектра возможностей, а объективным основанием возможности является закономерность и совокупность различных условий, необходимых для ее реализации. Возможно, то, что не противоречит объективным законам, для реализации чего существуют необходимые условия. Другими словами, мера возможности того или иного события прямо пропорциональна мере его необходимости. Однако сама ситуация выбора – это не свобода, а лишь необходимая предпосылка свободы свободного действия. Сам акт свободного действия связан с выбором определенной альтернативы в ситуации выбора и ее реализации в действительности. Выбор альтернативы поведения определяется прежде всего целевыми установками человека, а они, в свою очередь, определяются характером практической деятельности и той совокупностью знаний, которой человек располагает. Знание же, на которое опирается субъект в своем выборе альтернатив, есть прежде всего знание необходимости. Человек выбирает ту линию поведения, которая для него обладает внутренней необходимостью в свете имеющегося в его распоряжении знания. Одним из аспектов проявления человеческой свободы является способность человека преобразовывать окружающий его мир, его способность преобразовывать самого себя и тот окружающий социум, частью которого он является. Предпосылка этой способности творить самого себя также возникает еще на досоциальном уровне эволюции материи с возникновением систем с органической целостностью. В точках перехода от одного состояния к другому развивающийся объект обычно располагает относительно большим числом степеней свободы и становится в условии необходимости выбора из некоторого количества возможностей, относящихся к изменению конкретных форм его организации. Все это определяет не только множественность путей направления развития, но и то важное обстоятельство, что развивающийся объект как бы и сам творит свою историю. Блауберг, Садовский, Юдин, системный подход современной науки, проблемы методологии системного исследования, М. 1970, страница 44. Свобода, и мы вновь обращаем внимание на существо концепции Бердяева, есть творчество, созидание ранее небывшего. Все сказанное выше позволяет утверждать, что в рамках общей концепции детерминизма свобода может быть определена как высшая форма самодетерминации и самоорганизации материи, проявляющая себя на социальном уровне ее движения. Проблема свободы воли тесным образом связана с проблемой моральной и правовой ответственности человека за свои поступки. Если человек силой принужден совершить тот или иной поступок, то он не может нести за него моральной или правовой ответственности. Примером такого поступка является травмирование или убийство насильника в порядке самообороны. Свободное действие человека всегда предполагает его ответственность перед обществом за свой поступок. Свобода и ответственность – это две стороны одного целого сознательной человеческой деятельности. Свобода есть возможность осуществления целеполагающей деятельности, способность действовать сознанием дела ради избранной цели, и реализуется она тем полнее, чем лучше знание объективных условий, чем больше избранная цель и средства ее достижения соответствуют объективным условиям, закономерным тенденциям развития действительности. Ответственность же есть диктуемая объективными условиями, их сознанием и субъективно поставленной целью необходимость выбора способа действия, необходимость активной деятельности для осуществления этой цели. Свобода порождает ответственность, ответственность направляет свободу. Косолапов, Марков, «Свобода и ответственность», М. 1969, страница 72. Согласно научно-философскому мировоззрению, и свобода, и ответственность могут быть мыслимы только в мире, где существует объективная обусловленность, детерминизм. Принимая решение, действуя с опорой на знание объективной необходимости, человек способен одновременно формировать в себе чувство ответственности перед обществом за свои поступки. Ответственность обусловлена уровнем развития общественного сознания, уровнем социальных отношений с существующими социальными институтами. И даже тогда, когда человек несет ответственность перед самим собой, перед своей совестью, в нем отражаются современные ему социальные связи и отношения. Понятие свободы оказывается связанным и с понятием покаяния. Проблема свободы, включающая в себя проблему познания и социального действия, является одной из ведущих проблем, связывающих в единое целое диалектику, теорию познания и этику, а также философию бытия и социальную философию. Глава 25. Развитие. Параграф 1. Понятие развития. Модели развития. Развитие является основным предметом изучения диалектики, а сама диалектика выступает как наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления. Нацеленность на развитие служит критерием диалектики. Познание законов развития дает возможность управлять процессами развития, изменять мир в соответствии с объективными законами и потребностями человеческой цивилизации. Важное значение имеет, конечно, исходное определение самого понятия развития. Развитие не есть развитие вообще всего, всей материи, Вселенной в целом, всего и вся в предмете. Развитие связано только с конкретными материальными или духовными системами. Развивающейся системой может быть отдельный организм, солнечная система, общество, теория и тому подобное. Вне конкретных систем нет никакого развития. О развитии материи, Вселенной в целом, можно говорить, подразумевая под этим бесконечное множество развивающихся конкретных систем и реализацию бесконечного множества возможностей к новообразованиям, заключенных в материи. Даже признание в качестве конкретной системы форм движения материи или метагалактики не может дать достаточного основания для заключения о бесконечном прогрессивном развитии материи, поскольку в первом случае даже учет возможности еще одной какой-то более высокой гипотетической формы движения материи по сравнению с социальной не означает ведь доказанности их бесконечного ряда. Во втором же случае произойдет подмена частного всеобщим и конструирование картины мира с бесконечно большими физическими силами и скоростями, представления которых приходят в противоречие с уже установленными законами природы. Материя конкретно через свою системность. Признание же положения о том, что развитие реализуется через конкретные целостные системы, суммативные, лишены саморазвития, требует большей четкости представления о том, что развитие есть порождение целостностью новой целостности. В этом отношении нужно уточнить, о чем идет речь, когда говорится об изменениях качеств при развитии. Вполне возможно, что происходит смешение систем отчета. При анализе одной и той же системы за целое принимаются лишь элементы или подсистема, и их преобразование при некотором изменении самой основы системы. Конец 4-й дорожки 14-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания смените кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.